спросила Аннабель. — Приходи, — тихо обрадовался Ганнибал и рассказал шпионке, как добраться до семейной могилы Дроздов. На следующее утро он вышел из дома с тяжелой сумкой и сделал остановку на Пролетарской. Там в своем подземелье он купил 10 гвоздик у Наташи-цветочницы, и та, догадавшись, добавила 20 цветка от себя. На кладбище он долго справлялся с примерзшей к земле калиточкой, а потом долго выдалбливал туристским топориком и саперной лопаткой подходящих размеров лунку. То, что на кладбище пришлось как следует потрудиться, аспирант принял как естественную, даже слишком малую плату за все, что произошло в живой Москве по его собственному почину. Аннабель терпеливо дожидалась за оградкой, а потом, когда главное дело было сделано, положила на могилку еще 4 цветочка своих. Она дождалась еще, пока Ганнибал переведет дух, пока выпьет за упокой старого бомжа стопочку водки и накинет куртку на плечи, и, дождавшись, прижалась к нему сбоку. — Здесь все мои, — указал он на портреты на двух плитах. — Это 2 деда, 2 бабки. Теперь, надо же, Никола пристроился. Он всегда умел пристроиться. — Он в самом деле был твоим другом? — осторожно спросила она. — Никола... Вздохнул аспирант, чувствуя небывалое на душе облегчение. Он раза 2 подходил ко мне и просил на выпивку. Я давал. И все? Аннабель полминуты молчала, а потом твердо сказала по-русски. — Я тебя люблю, Ганнибал. — Чего? — вопросил аспирант по-русски и как-то весь косо повернулся к Аннабель. — Я тебя люблю, — повторила Аннабель и потянулась к нему губами. — О, здесь? — хмелее, но крепя спросил Ганнибал. — Здесь, — твердо сказала Аннабель, — пусть твои предки нас видят. Они должны знать, что я тебя люблю. После необыкновенного поцелуя они еще немного постояли перед 2 плитами и маленьким свежим бугорком. — Что теперь будем делать? — почти равнодушно проговорил Ганнибал, видя, что пропасть у него под ногами исчезла, и можно смело шагать вперед. — Не знаю, — почти легкомысленно ответила Аннабель, уютно пожимая плечами под мышкой у Ганнибала. — Ты что-нибудь придумаешь. — Скажи мне, что такое империя здоровья? — спросил аспирант, обводя взглядом голые деревья вокруг. — Это огромная фирма. Чувствуя в Ганнибале непоколебимую опору, легко сказала Аннабель. Огромная система. А может, тайное общество? Также пренебрежительно заметил аспирант Дроздов. А может, мировое тайное правительство? Такое предположение вовсе не ужаснуло Аннабель. Ты его свалишь, уверенно сказала она. Свалю, подтвердил аспирант. Только ты дай мне обещание. Какое? Если я свалю империю здоровья, ты перестанешь работать в ЦРУ. Вот моим предкам этот ЦРУ не нравится. Хоть они за советскую власть боролись, но я их очень уважаю, своих предков. Я уверяю тебя, — вдруг немного растерялась Аннабель, — я не делаю для твоей страны никакого вреда. Может, это тебе только кажется. Вовсе не сердясь, а напротив, как немного печали, — заметил Ганнибал. А может, ты еще не до конца и изжил свои советские страхи и комплексы. Явно следя за голосом, даже как бы извиняясь, заметила свое Аннабель. Ты ведь понимаешь, это нужно и для нашего дела. Ганнибал вздохнул и посмотрел на своих предков. — Ты не обиделся? — ласково полюбопытствовала Аннабель. — Нет, — терпеливо улыбнулся аспирант. Если бы мы встретились у тебя в Лос-Анджелесе, и я работал бы там русским шпионом, который не делает никакого вреда Америке, у тебя не было бы никаких комплексов. Аннабель вся повернулась и, внимательно посмотрев аспиранту в глаза, искренне пожала плечами. Потом аспирант ничего не сказал, а Аннабель сказала, — Я уйду оттуда чуть позже, даже если тебе не удастся свалить империю. — А я тоже приложу все усилия, чтобы не стать русским шпионом в Лос-Анджелесе, — ответил аспирант, — даже самым безвредным. Часть третья. Знай наших или армия Ганнибала наносит